13-летняя Аня и 10-летняя Маша давно мечтали поехать летом в деревню. Все ребята уезжают летом в деревню. Кто к бабушке, кто к дедушке, кто-то к дяде, кто-то к тете. Людка Вилкина из 5-го подъезда, так та вообще каждое лето отправляется к двоюродной сестре своего отчима. И ничего, довольна. У Оли и Маши дедушки и бабушки жили в городе. Все четверо. И это было крайне досадно. Все остальные родственники тоже коренные горожане. Но совершенно не к кому поехать, чтобы отдохнуть на лоне природы. Конечно, в выходные дни они ездили с родителями на дачу, но это не то. Совершенно не то. Во-первых, их дача находится всего в 4 километрах от города, да еще рядом не только автотрасса, но еще и птицефабрика, и железная дорога, по которой непрерывно снуют поезда. И шум от них невыносимый и неприятный запах. Никакого раздолья там в помине нет. Только соседские дачи, на которых трудятся хмурые, молчаливые соседи. К тому же все как на подбор старики, у которых даже внуки давно взрослые. Так что поиграть там совершенно не с кем. Во-вторых, дачка, больше похожая на скворечник, была маленькая, тесная, как и сам участок. Так что девочки особого удовольствия от дачи не испытывали. И обе, к великому огорчению родителей, не питали пристрастия к садоводству и огородничеству. «А чего тут такого?» – каждый раз говорила Аня, когда мама восхищалась выращенным огурцом или кабачком. «В магазине продаются точно такие же!» – пожимала плечами Маша. «Глупые вы девочки!» – говорила мама. «Разве можно сравнить те жалкие создания, которые продаются в магазинах или на лотках, с тем, что выращено своими руками? Ведь в этих огурцах часть нашей души. Скажи ведь, Коля!» Папа, который на даче всегда занимался только одним делом, а именно копался в машине и вечно что-то в ней менял или протирал, угрюмо что-то проборчал. Так что был непонятно, согласен он с мамой или имеет по этому вопросу собственное мнение. «Может быть, твоей часть», — отвечали девочки, — «но только не нашей». «Ничего вы не понимаете», — вздыхала мама и с тоской смотрела на плывущие по небу облака. «Куда уж нам?» В общем, дача радости не доставляла. То ли дело деревня. Настоящая деревня, где в печках пекут пироги, утром кричат петухи, а по улицам гуляют разные там домашние животные. Коровы, овцы, куры и гуси. Может быть, даже индюки. А еще есть лес с грибами и ягодами, полянами и родниками, река с рыбалкой и купанием. А главное – друзья, товарищи и бесконечные игры и веселья. Обо всем этом девочки с завистью слушали каждую осень, когда их дворовые ребята возвращались в душный и пропахший пылью город, загоревшие и с выцветшими под солнцем волосами. И вдруг, в этом году, их мечта неожиданно осуществилась. Можно сказать, самым невероятным образом. Папа получил наследство. Настоящее наследство. Целый дом. Дом в деревне. Когда Аня и Маша об этом узнали, то чуть с ума не сошли от радости. Только мама была не в восторге. «Я что-то не пойму», — сказала она папе, когда тот сообщил ей радостную весть. «Как это так получилось, что дом достался именно тебе?» И папа, слегка путаясь, начал объяснять. «Тут дело, значит, такое. У сестры моего отца есть сводный брат, так что мне он даже и не кровный родственник, и давно уехал куда-то в Среднюю Азию, и там погиб в горах. Так вот, его мать Старая деревенская женщина завещала свой дом мне. И ты еще скажешь, что мне не повезло? Странное дело. У нее что, не было своих родственников кровных? Почему она оставила дом именно тебе? Значит, не было. Нотариус что-то такое говорил. Да и какая разница? Как это какая разница? Ты хоть с ней общался, помогал ей или хотя бы писал письма? Да вроде нет. Если честно сказать, то я вообще про нее не знал никогда. Вот в том-то и дело, вздохнула мама. Странно все это. Папа махнул рукой. Да ладно тебе, тут такая удача, а ты со своими сомнениями. Ну и что мы будем делать с этим домом? Как что? Конечно, мы его продадим. Он же за 200 километров от города. Глухомань полная. Там даже телевизор не работает, только радио. Нет, в качестве дачи он мало подходит. Продадим. А на вырученные деньги купим Волгу. Как вам эта идейка? Аня и Маша, при которых был весь этот разговор, в один голос не согласились с отцом. «Папа, да ты что, с ума сошел?» Наперебой закричали они. «Дом в деревне, в котором можно жить целое лето, и ты его хочешь продать? Но это же глупо! Мы всю жизнь мечтаем о доме в деревне. Ну, пожалуйста, не продавай его! Скоро начнутся каникулы, мы и хотим там жить!» В тот раз папа не согласился. «Ну, девчата, я, конечно, вас понимаю, но и вы поймите меня. Наша шестерка чуть живая, еле на ходу. Неужели вам не хочется ездить на солидной машине?» «Не хочется, мама, ну скажи ты ему!» Мама встала на сторону папы. «Вы просто не знаете, что такое деревенская жизнь. Это каторга и бесконечный труд. У меня и в городе дел хватает, чтобы еще и в деревню воду из колодца таскать. Воду будем таскать мы. И не уговаривайте. Машина нам нужнее. Здесь я солидарна с папой». Но вышло так, как хотели Аня и Маша. Когда отец стал входить в права наследования, а на это потребовался целый месяц, то оказалось, что он может получить дом без права продажи его в течение 5 лет. «Ну все, Машка!» Узнав эту новость, радостно объявила Аня и хлопнула сестру по плечу. «На нашу с тобой молодость вполне хватит!» Маша, несмотря на свои 10,5 лет, в жизни очень хорошо разбиралась. Поэтому не согласилась. «Ага, это тебе хватит. Через 5 лет ты уже будешь взрослая. Тебе никакой дом в деревне уже нужен не будет. А мне будет только 15, когда в деревне самый кайф. Не дрейф, сестренка. За 5 лет предки успеют так привязаться к этому дому, что ни за какие деньги с ним не расстанутся». Аня тоже считала, что разбирается в жизни. Обе девочки были весьма сообразительные и в школе получали только 5-ки. А это в наши дни большая редкость. Как ни странно, папа нисколько не расстроился из-за того, что не сможет купить Волгу. Он вообще был человеком веселым и редко расстраивался. Только если кто-либо из семьи заболевал. Он быстро загорелся идеей проводить лето в деревне и перешел в лагерь дочерей. Так что маму убеждали теперь все вместе. А когда трое наседают на одного, тот обычно сдается. И мама сдалась. Через месяц, когда лето уже было в самом разгаре. «В конце концов, мне тоже нужен свежий воздух», вздохнула она. «Хотя, на мой взгляд, Черное море куда заманчивее, чем эта ваша глуховка».